9 июня 1943 года. Город Краков. Территория бывшей Польской республики. Бывшей территории генерал-губернаторства Третьего рейха. Солнечный луч, прошмыгнув между молодыми ярко-зелеными листьями, проник в приоткрытое окно и начал игриво гоняться за тенями веток, стоявших во дворе деревьев. Иногда догнать трепещущие тени не удавалось, и луч утыкался в массивную кованую решетку, навешенную на окно еще, наверное, во времена царства польского. Зачем богатый шляхтич в прошлом веке оснастил решетками окна не только первого, но и второго этажа своего особняка, стоявшего почти в самом центре бывшей польской столицы? Вопрос, над которым пускай ломают голову историки-краеведы. А молодого, лет 30 капитана, занимавшего небольшой кабинет на втором этаже в означенном особняке, волновали совсем другие вопросы. Совсем недавно из Москвы пришло негласное указание. Строевым отделом, политотделом и отделом СМЕРШа всех частей и соединений действующей армии, которые должны были входить на территорию Германии или следовать по ее территории транзитом, предписывалось выявлять советских военнослужащих, допускающих негативно-агрессивные высказывания по отношению к немецкому народу. Таких военнослужащих надлежало без лишней огласки переводить в части РКК, действующие на Балканах, в Турции, Франции и в Скандинавии. От греха, так сказать, подальше. Невеликая стопка личных дел, почти две дюжины, лежала на столе перед старшим оперуполномоченным управления СМЕРШ 2-го Белорусского фронта капитаном Быстровым. В принципе, ничего сложного. Погибла семья у старшины Засядько в деревне под Житомиром. Вся. Жена, трое дочек, сестра, брат меньшой, мать, отец-инвалид еще прошлой империалистической войны. Спалили в сарае немцы всю семью еще в 41-м, когда нашли в их доме раненого советского летчика. Старшина о том лишь пару месяцев назад узнал. Готов любого немца на клочки разорвать. Гвардеец, 3 медали, орден, 2 ранения. Зачем человека в искушение вводить? Не отошел еще он от горя. Не начали рубцеваться душевные раны. Езжай-ка ты, старшина, в Грецию. С греками ведь у тебя счетов нет. И остальные 20 дел примерно такие же. Гибель близких порой страшная. Желание отомстить, взять кровью за кровь. Зачем проверять, как поведет себя такой боец, когда войдет в Германию? Пусть в другом месте послужит. Всем спокойнее будет. Тем более, что и не так много таких солдат, что заснуть не могут, не убив немца. Не так. Что не могут пока отделить нацистских военных преступников от немецкого народа. Но одно дело сегодня особенное. Лейтенант-артиллерист, орденоносец. Вдруг начал такую пургу нести в письмах, что поначалу подумалось, крыша у болезного поехала. Это ж додуматься до такого. Немцы убивали, грабили, жгли, насиловали. И ему того же подавай. И Верховного в кучу валят за то, что не разрешает над гражданскими измываться. И еще пассаж. Британия – природный союзник коммунистов. У него с головушкой все в порядке. И друзей знакомых еще в письмах призывает организоваться и начать бороться с произволом усатого хозяина Кремля. Формально накропал лейтенант себе на статью. Даже на две статьи. Статья 58.10 УК РСФСР. Пропаганда или агитация, содержащая призывы к свержению советской власти. И статья 58.11 того же УК. Всякого рода организованная деятельность, направленная на подготовку и совершение преступлений, указанных в главе УК «Контрреволюционные преступления». По мирному времени срок бы получил небольшой – 3-5 лет. Какой из этого летехи организатор-контрреволюционер? Но в военное время Уголовный кодекс санкцию обозначает вплоть до высшей меры социальной защиты, а это или смертная казнь, или объявление врагом трудящихся с лишением гражданства Союза СССР и изгнанием из пределов Союза СССР. Но не может этот лейтенант быть идиотом. Городской, университетское образование, физик-математик. Он что, про военную цензуру ни разу не слышал? Считай, сам на себя донос написал. Вот и начальник капитана Быстрова считает, что что-то не так с этим лейтенантом. Приказал разобраться. Приказано, будем разбираться. Быстров выглянул в коридор и окликнул дежурившего на этаже сержанта. «Есин, дай команду, пусть того лейтенанта, что сегодня привезли, ко мне приведут». «Есть, товарищ капитан!» Минут через пять конвой привел молодого, пышущего здоровьем лейтенанта. Прическа, как у эстрадного артиста, красавец. Формальности. Представился капитан и спросил фамилию, имя, отчество, где, когда родился, где и в какой должности служит лейтенант. Объяснил, почему и за что бедолагу задержали. Попросил разъяснить свои действия. «Да, я писал эти письма. А что в них такого? Нам 2 года говорили, увидел фашиста, убей его. А теперь, значит, мир, дружба, и немцам теперь с рук все сойдет». «Дурака-то не валяй, лейтенант. Ты что, не видишь разницы? Убей фашиста, а не немца. Не все немцы фашисты. Все равно я считаю, что нельзя с Германией замиряться. Они вон что у нас натворили. А мы им это все простим?» «Ладно. Понятна твоя аргументация. Но как ты вот это объяснишь? 3 дня назад ты со своим земляком, капитаном Измайловым, начальником строевой части вашей бригады и его знакомым, старшим лейтенантом Моисеевым, офицером службы тыла 63-й армии, распивали спиртные напитки». «Это разве запрещено?» — напрягся лейтенант. «Во внеслужебное время это было, и всего бутылку на троих». «Положим, там несколько больше было, но не в этом суть. В процессе распития капитан Измайлов сообщил вам по секрету, что, скорее всего, вашу бригаду в скором времени перебросят на границу с Бельгией. А старший лейтенант Моисеев также по секрету рассказал, что на склады 63-й армии, в которую, кстати, входит и ваша бригада, начали поступать в большом количестве разборные десантные баржи, самоходные плавающие транспортеры, десантные и танкодесантные катера. В процессе обсуждения этих новостей все присутствующие пришли к выводу, что армия и бригада в ее составе в скором времени начнет готовиться к десанту на Британские острова». «Мало ли, что там Измайлов и Моисеев выболтали. Я же ничего такого секретного не разглашал». «Измайлов и Моисеев за несдержанность свое получат. Как минимум по выговору им светит. Но вот более интересна твоя, лейтенант, реакция на эти и еще одну новость. Капитан Измайлов сообщил тебе, что у комбрига лежит представление на присвоение тебе очередного звания, и что комбриг рассматривает твою кандидатуру на должность командира группы передовых артиллерийских наблюдателей. Ты разнервничался, почти расплакался и заявил, что тебе надоела война, и ты не видишь смысла проливать кровь за какие-то острова. После этого ты начал выспрашивать у Измайлова о том, как можно перевестись в другую часть. Мол, тебе цыганка нагадала, что ты утонешь в море, а ведь ты и плавать не умеешь. Капитан Измайлов, добрая душа, рассказал тебе о приказе переводить из частей, входящих в Германию, военнослужащих, агрессивно настроенных к немецкому народу». «И что тут такого?» «Да, я не умею плавать и боюсь утонуть». «Ничего. Только сразу на следующий день ты, лейтенант, принялся строчить друзьям письма, в которых вдруг, кроме всего прочего, начал выражать желание вырезать и изнасиловать весь немецкий народ. И что характерно, раньше за тобой такой агрессивности не наблюдалось. Да и на передовую ты никогда не рвался. Не хочется на передовую? Не хочется в десант? Струсил, лейтенант? Захотел в тылу отсидеться? И зачем друзьям писал? Их же теперь тоже начнут дергать по этому делу. И нету никакой антисоветской организации, на которую ты в письмах намекаешь. Ты просто трус и дезертир. Лучше в лагере отсидеть, чем сдохнуть за этот ваш кровавый сталинский режим!» Психанув, выпалил лейтенант. «Ну, ты сам свой путь выбрал. Мешать не буду. Лагерь так лагерь. Хотя, может, и не повезти. Сжалится над тобой трибунал и в штрафной батальон вместо лагеря отправит. А может, и по всей строгости решить, и к высшей мере социальной защиты. Уж больно серьезно ты сам себе обвинение намотал». Капитан Быстров не отказал себе в маленьком удовольствии слегка потроллить этого придурочного. «Вот же! Такую кучу дерьма родил, друзей, знакомых приписал, измазал. И все ради того, чтобы от передовой откосить». Собственно, примерно так и было в реальной истории, только дело происходило в начале 1945 года.